Иногда в контору приходил и сам Финагей Патич с оброками. И тогда на конторском столе раскладывались по пачкам те самые деньги, на которые так разгорались глаза у Степана Владимировича. «Ишь, пропасть какая, деньжищ!» — восклицал он. «И все так к ней в хайло идут. Нет того, чтоб сыну пачечка уделить. На, мол, сын мой, в горести находящийся, вот тебе на вино и на табак». И затем начинались бесконечные и исполненные цинизма разговоры с Яковом Земским о том, какими бы средствами сердце матери так смягчить, чтобы она души в нем не чаяла. «В Москве у меня мещанин знакомый был», — рассказывал Головлев. «Так он слово знал. Бывало, как не захочет ему мать денег дать, он это слово и скажет. И сейчас это всю ее корчить начнет. Руки, ноги, словом, все». «Порчу, стало быть, какую ни на есть пущал», — догадывался Яков Земский. «Ну уж там, как хочешь, разумей, а только истина — это правда, что такое слово есть. А то еще один человек сказывал: возьми, — говорит, — живую лягушку и положи ее в глухую полночь в муравейник. К утру муравьи ее всю объедят, останется одна косточка. Вот эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя в кармане, что хочешь у любой бабы проси, ни в чем тебе отказу не будет». «Что ж, это хоть сейчас сделать можно». «Тот, брат, что сперва проклятие на себя наложить нужно. Каб не это, то-то бы ведьма мелким бесом передо мной заплясала». Целые часы проводились в подобных разговорах, но средств все-таки не обреталось. Все либо проклятие на себя наложить приходилось, либо душу черту продать. В результате ничего другого не оставалось, как жить на маменькином положении, поправляя его некоторыми произвольными поборами с сельских начальников, которых Степан Владимирович поголовно обложил данью в свою пользу в виде табаку, чаю и сахару. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно приносили остатки маменькиного обеда, а так как Арина Петровна была умеренна до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было в особенности для него мучительно, потому что с тех пор, как вино сделалось для него запретным плодом, аппетит его быстро усилился. С утра до вечера он голодал и только об том и думал, как бы наесться. Подкарауливал часы, когда маменька отдыхала, бегал в кухню, заглядывал даже в людскую и везде что-нибудь нашаривал. По временам садился у открытого окна и поджидал, не проедет ли кто. Ежели проезжал мужик из своих, то останавливал его и облагал данью – яйцом, ватрушкой и так далее. Еще при первом свидании Арина Петровна в коротких словах выяснила ему полную программу его житья-бытия. «Покуда живи», – сказала она, – «вот тебе угол в конторе, пить есть будешь с моего стола, а на прочее не погневайся, голубчик. Разносолов у меня отроду не бывало, а для тебя и подавно заводить не стану. Вот братья уже приедут, какое положение они промежду себя для тебя присоветуют, так я с тобою поступлю. Сама на душу греха брать не хочу. Как братья решат, так тому и быть». И вот теперь он с нетерпением ждал приезда братьев. Но при этом он совсем не думал о том, какое влияние будет иметь этот приезд на дальнейшую его судьбу. По-видимому, он решил, что об этом и думать нечего. А загадывал только, привезет ли ему брат Павел табаку и сколько именно. «А может, и денег отвалит», — прибавлял он мысленно. «Парфишка-кровопивец тот не даст, а Павел... Скажу ему, дай, брат, служивому на вино. Даст. Как чай не дать?» Время проходило, и он не замечал его. Это была абсолютная праздность, которой он, однако, почти не тяготился. Только по вечерам было скучно, потому что Земский уходил часов в 8 домой, а для него Арина Петровна не отпускала свечей, на том основании, что по комнате взад и вперед шагать и без свечей можно. Но он и к этому скоро привык, и даже полюбил темноту, потому что в темноте сильнее разыгрывалось воображение и уносило его далеко из постылого Головлева. Одно его тревожило. Сердце у него неспокойно было и как-то странно трепыхалось в груди, в особенности, когда он ложился спать. Иногда он вскакивал с постели, словно ошеломленный, и бегал по комнате, держась рукой за левую сторону груди. «Эх, кабы околеть!» — думалось ему при этом. «Нет, ведь не околею. А может быть, Но когда однажды утром Земский таинственно доложил ему, что ночью братцы приехали, он невольно вздрогнул и изменился в лице. Что-то ребяческое вдруг в нем проснулось. Хотелось бежать поскорее в дом, взглянуть, как они одеты, какие посланы им постели и есть ли у них такие же дорожные несессеры, как он видел у одного ополченского капитана. Хотелось послушать, как они будут говорить с маменькой, подсмотреть, что будут им подавать за обедом. Словом сказать, хотелось и еще раз приобщиться к той жизни, которая так упорно отметала его от себя. Броситься к матери в ноги, вымолить ее прощение и потом на радостях, пожалуй, съесть и упитанного тельца. Еще в доме было все тихо, а он уж сбегал к повару на кухню и узнал, что к обеду заказано на горячее щи из свежей капусты, небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено, на холодное полоток соленый, да сбоку две пары котлеточек, на жаркое баранину, да сбоку четыре бекасика, на пирожное малиновый пирог со сливками. «Вчерашний суп, полоток и баранина – это, брат, постылому», – сказал он повару. «Пирога, я полагаю, мне тоже не дадут». «Это как будет угодно маменьке, сударь». «Эх, ма! А было время, что я и дупелей едал, едал, братец. Однажды с поручиком Гремыкиным даже на пари побился, что сряду 15 дупелей съем, и выиграл. Только после этого целый месяц смотреть без отвращения на них не мог. А теперь и опять бы покушали. Не даст. А чего бы, кажется, жалеть? Дупель – птица вольная. Не кормить ее, не смотреть за ней, сама на свой счет живет». И дупель не купленный, и баран не купленный. А вот поди ж ты, знает ведьма, что дупель вкуснее баранины. Ну и не даст. Сгноит, а не даст. А на завтрак что заказано? Печенка заказана, грибы в сметане, сочни. Ты бы хоть сочненько мне прислал. Постарайся, брат. Надо постараться. А вы вот что, сударь. Уже как завтракать братцы сядут, пришлите сюда Земского. Он вам парочку сочненьков за пазухой пронесет. Все утро прождал Степан Владимирович, не придут ли братцы. Но братцы не шли. Наконец, часов около 11, принес Земский два обещанных сочня и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в спальной. Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее под руки. Седые волосы прядями выбились из-под белого чепца. Голова понурилась и покачивалась из стороны в сторону. Ноги едва волочились. Вообще она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери. И в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки. Степка Валбес называл такие торжественные приемы архиерейским служением. Мать архиерейшую, а девок, Польку и Юльку, архиерейшинами жезлоносицами. Но так как был уже второй час ночи, то свидание произошло без слов. Молча подала она детям руку для целования, молча перецеловала и перекрестила их, и когда Порфирий Владимирович изъявил готовность хоть весь остаток ночи прокалякать с милым другом маменькой, то махнула рукой, сказав: «Ступайте, отдохните с дороги. Не до разговоров теперь. Завтра поговорим». На другой день утром оба сына отправились к папеньке ручку поцеловать, но папенька ручки не дал. Он лежал на постели с закрытыми глазами, и когда вошли дети, крикнул: «Мытаря судить приехали! Вон, фарисеи, вон!» Тем не менее, Порфирий Владимирович вышел из папенькиного кабинета взволнованный и заплаканный. А Павел Владимирович, как истинно бесчувственный идол, только ковырял пальцем в носу. «Нехорош он у вас, добрый друг маменька! Ах, как нехорош!» — воскликнул Порфирий Владимирович, бросаясь на грудь к матери. «Разве очень сегодня слаб?» «Уж так слаб, так слаб! Не жилец он у вас!» «Ну, поскрипит еще». «Нет, голубушка, нет. И хотя ваша жизнь никогда не была особенно радостна, но как подумаешь, что столько ударов за раз, право даже удивляешься, как это вы силу имеете переносить эти испытания». «Что ж, мой друг, и перенесешь, коли Господу Богу угодно. Знаешь, в Писании-то что сказано? Тяготы друг другу носите. Вот и выбрал меня он, батюшка, чтоб семейству своему тяготы носить». Арина Петровна даже глаза зажмурила. Так это хорошо ей показалось, что все живут на всем готовеньком. У всех-то все припасено. А она одна целый-то день мается, да всем тяготы носит. «Да, мой друг», — сказала она после минутного молчания. «Тяжеленько-таки мне на старости лет. Припасла я детям на свой пай, пора бы и отдохнуть». Шутка сказать, 4000 душ этакой-то махиной управлять в мои лета. За всяким ведь погляди, всякого уследи, да походи, да побегай. Хоть бы эти бурмистры да управители наши, ты не гляди, что он тебе в глаза смотрит. Одним-то глазом он на тебя, а другим в лес норовит. Самый это народ маловерный. Ну, а ты что? Прервала она вдруг, обращаясь к Павлу. «В носу ковыряешь». «Мне что ж?» Огрызнулся Павел Владимирович, обеспокоенный в самом разгаре своего занятия. «Как что? Все же отец тебе. Можно бы и пожалеть». «Что ж, отец? Отец, как всегда. 10 лет он такой. Всегда вы меня притесняете». «Зачем мне тебя притеснять, друг мой? Я мать тебе». «Вот Парфиша». И приласкался, и пожалел. Все как след доброму сыну сделал, а ты и на мать-то путем посмотреть не хочешь. Все из-под лобья да сбоку, словно она не мать, а ворог тебе. Не укуси, сделай милость. Да что ж, я... Постой, помолчи минутку. Дай матери слово сказать. Помнишь ли, что в заповеди-то сказано? «Чти отца твоего и матерь твою, и благо ти будет». «Стало быть, ты благо-то себе не хочешь?» Павел Владимирович молчал и смотрел на мать недоумевающими глазами. «Вот видишь, ты и молчишь», — продолжала Ирина Петровна. «Стало быть, сам чувствуешь, что блохи за тобой есть. Ну да уж, Бог с тобой. Для радостного свидания оставим этот разговор. Бог, мой друг, все видит, а я... Ах, как давно я тебя насквозь понимаю. Ах, детушки, детушки, вспомните, мать, как в могилке лежать будет. Вспомните, да поздно уж будет. Маменька, вступился Порфирий Владимирович, оставьте эти черные мысли, оставьте. Умирать, мой друг, всем придется, сентенциозно произнесла Арина Петровна. Не черные это мысли, а самые, можно сказать, божественные. Хирею я, детушки. Ах, как хирею. Ничего-то во мне прежнего не осталось. Слабость да хворость одна. Даже девки-поганки заметили это, и в ус мне не дуют. Я слово, а не два. Я слово, а не 10. Одну только угрозу и имею на них, что молодым господам, дескать, пожалуюсь. Ну, иногда и попритихнут.